Еще один Кузнецов. Да сколько их в Красной армии и доблестном военно-морском флоте. Про этого полководца в частности и про его трию армию в общем, современные мне историки писали, напишут, так, рисунок 80. Топографическая карта города Гродно и его окрестностей. Военный талант Василия Ивановича Кузнецова сформировался и проявился на белорусской земле, в белорусском, западном особом, военном округе в 1938-1941 г.г. В звании комкора он служил здесь командующим 3-й краткой армией с 1 сентября 1939 года. В начале Великой Отечественной войны 3-я армия в составе 4 гострелкового и 11 гомеханизированного корпусов, 68 го укрепленного района УР и ряда артиллерийских и других соединений вела тяжелые оборонительные бои в районах Гродно, Лиды, Новогрудка. В результате этих самых тяжелых оборонительных боев под руководством военного таланта 9-я армия вермахта генерала Штрауса, 5 пехотных дивизий, взяла Гродно на второй день войны, 23 июня 1941 года. Мда, чтоб сдать крупный город на второй день войны, нужен вполне определенный военный талант, иначе никак. 1 июля командующий 3-й краткой армией генерал-лейтенант Кузнецов и член военного совета армейский комиссар 2 ранга Бирюков с боями вывели из окружения 498 вооруженных красноармейцев и командиров. Из 100 тысяч, менее полутысячи. Вот это талантище. Белый свет никогда таких еще не видывал талантов и слухом про них ничего не слыхивал. Наполеон Буонапарт, Джузеппе Гарибальди, Ганнибал Гаструболович, Гай Юлий Цезарь. Да, что там, сам Саня Македонский и его тезки, Невский и Суворов, но не тот, что Резун и же с ним. Мемуаров по военному талантливого Василия Ивановича читать мне не доводилось, поэтому врать не буду. Но понять, как происходил сам процесс, можно из воспоминаний боевого сподвижника военного таланта, командира 85-й ордена Ленина стрелковой дивизии генерал-майора Александра Васильевича Бондовского. Все мемуары вспоминать не буду. Нас с Бонч-Бруевичем-старшим пока интересует подготовка его дивизии к войне и боевые действия в ее первые часы и дни. Итак, очень-очень краткий пересказ. 120-85-я ордена Ленина стрелковая дивизия формировалась на Урале для участия в Советско-финской войне, но на нее не успела и спустя какое-то время была направлена в Западный особый военный округ. В Гродно из-под Минска это соединение прибыло за месяц до начала войны и расположилось в лагере Солы, за исключением 59 гострелкового полка, разведбата, медсанбата, автобата, полевого автохлебозавода. Эти части перед вероломным и неожиданным квартировали в военном городке, что недалеко от станции Гродно. Как вспоминает командир дивизии, сразу же началась боевая учеба. Особое внимание уделялось политзанятиям, тактической подготовке бойца и подразделения и огневой подготовке. Конечно же, без политзанятий никуда, это то, как раз понятно. А вот дальше пошло совсем непонятное. Еще зимой, когда дивизия дислоцировалась в Минске, ее саперный батальон был отправлен на строительство УР в район города Белостока. За 2 недели до начала войны стрелковые полки выделили по 1 стрелковому батальону для завершения работ в укрепленном районе линии Молотова на границе. В полках осталось по 2 батальона, с которыми части 22 июня вступали в бой. Самая неблагоприятная обстановка сложилась в 59-м стрелковом полку, из которого, кроме того, распоряжением штаба 3-й краткой армии, были взяты 3 роты, по сути, полноценный батальон, для охраны самого армейского штаба и для работы на складе боеприпасов. Таким образом, эта воинская часть вступила в бой, фактически имея налицо всего 1 батальон и подразделение поддержки. Напрашивается известная детская песенка про любимого бабушкой серенького козлика, которого, оставив рожки да ножки, съели не серые волки. Отнюдь, сама коварная, жестокая и подлая старуха, свалившая затем преступление на санитаров леса. Тем более были и еще кое-какие неблагоприятные обстоятельства. Дивизионная артиллерия активно перевооружалась на новую материальную часть, но если в легкоартиллерийском полку этот процесс прошел сравнительно безболезненно, то в перешедшем на тягачи гаубичном артиллерийском были вполне определенные проблемы, связанные с мехтягой, вернее с ее отсутствием. Фактически, трактора получил лишь один из его дивизионов, 2 других остались на конной тяге. Однако, личный состав последних был сокращен и приведен к штату численности на мехтяге. Пришлось, выкручиваясь из создавшегося положения, назначая недостающих ездовых из числа бойцов из орудийных расчетов, что не могло фатальным образом не сказаться на боеспособности дивизионной артиллерии в целом. Слабость можно компенсировать хорошо проработанным планом боевых действий, не так ли? Так, имела ли 85-я стрелковая дивизия план на случай войны? А как же, у нас и экономика то, и то плановая, а уж в составлении то военных планов, так мы, вообще, впереди если не вселенной всей, то обитаемой части нашей галактики, это уж точно. По распоряжению видимо свыше, так называемый план прикрытия мая 1941 года, разработка плана боевых действий дивизии была закончена 20 июня. Утвердить его должен был командарм 3, генерал Кузнецов В. 22 июня 1941 года. Интересно, это случайность такая или голимый степ изменника и предателя? Ладно, пока почтем за случайность. Резонно сказать, хрен с ним с утверждением. План известен командирам его разрабатывающих и с началом войны его надо выполнять. А по плану, что? По тревоге части, вернее то, что от них осталось, выводится из казарм, создают несколько отрядов по борьбе с неприятельскими авиадесантами. Это, лютый пиздец, товарищи, и совершают марш к границе, где должны наступательными действиями ликвидировать вторгнувшегося на нашу территорию противника. ХМ, ГКХМ, план хороший, вполне выполним, слов нет. Так почему же его не выполнили? Пристегнитесь и приготовьте целлофановые пакеты. Взлетаем. В разработке плана командиры частей участия не принимали. Только командир дивизии, начальник штаба, начальник артиллерии и начальник связи. Не был допущен даже заместитель командира дивизии по политчасти. Его то, за что, мало того, будучи утвержденным, он должен был храниться не в штабе дивизии, а в сейфе оперативного отдела штаба 3 и краткой армии. Что познакомиться с ним? Командиру полка надо было после объявления тревоги срочно прибыть в штаб армии, получить под роспись опечатанный пакет и в течение нескольких часов его изучать, после чего вернуться в части не меньшее время, разжевывать суть предстоящих маневров командирам батальонов. Комеди-клаб отдыхает. Ладно, хрен с ним, с планом. Все одно, как это заметил сам Наполеон, всякий план действует лишь до первого выстрела. После него начинается сплошная импровизация. Как импровизировали командарм 3 и командиры 85-й стрелковой дивизии. Тем более, что в отличие от Бреста, например, Гродно расположен сравнительно далеко от границы и про них нельзя сказать, что при первых же разрывах снарядов, они с собственными и чужими женами бегали в одном нижнем белье, от точно таких же плохо одетых красноармейцев. В ночь с 21 на 22 июня командование дивизии отнюдь не развлекалось в театре с московскими артистками. Оно даже не спало, оно находилось при штабе соединения и мало того, о чем-то подозревало, словами главного свидетеля. После короткого доклада текущей почты майор Заварин был отпущен на отдых, а я заглянул на минуту в комнату отдыха. Там оказался и еще не спал Товгурьев. Он сообщил мне новость, которая не могла не возмутить. Скрипачи обнаглели, предъявив ультиматум нашему правительству о возврате Молдавии, угрожая войной. Я понял, что речь идет о Румынии. Было ясно, что новость эта не из приятных. Война вплотную подступала к советской границе. Еще одна палка меж ног историкам, утверждающим, что накануне войны командиры РККА были ни сном, ни духом. И, наконец, началось. Так и тогда за тяжелым вздохом я машинально потянулся к ручным часам. Часы показывали 4 часа 22.06 1941. Первые разрывы авиабомб послужили сигналом тревоги. Часть дивизии, как расположенные в городе, так и в лагере, быстро поднялись и начали рассредоточиваться в районах северо-восточной окраины города и рощих западнее лагеря Солы. Майор Заварин, вернувшийся ко мне в помещение штаба дивизии с первыми разрывами авиабомб, получил от меня указания и отметки на карте, где должны рассредоточиваться части, стоящие в лагере. Полковник Тарасов по телефону давал распоряжение артиллерийским частям о районах, куда они должны выйти по тревоге. Командир 59 СП полковник Терентьев самостоятельно принял решение о выводе полка и других частей из казарменного городка, о чем доложил мне по телефону. Мне оставалось уточнить районы рассредоточения в северо-восточной окраине города, как полка, так и других частей. Пока все идет правильно, нет даже записи о жертвах бомбардировки среди бойцов и командиров, а стало быть, их удалось избежать. Невредимыми остались штабы корпуса и дивизии, мосты через Эрниман. Склады и лагерь Солы не бомбились. Надо полагать, что склад горючего на юго-западной окраине города противник приберегал для себя. Что касается складов боеприпасов и взрывчатств, то о них немцы или не знали, или не хотели подвергать уничтожению склад горючего, расположенного невдалеке от склада боеприпасов. На лагерь Солы не было первого налета бомбардировщиков немцев в 4 часа 22 июня. Можно предполагать, что нахождение дивизии в лагере Солы противнику было неизвестно. Как все удачно складывается, да, те, кто находились в это же время в Бресте, даже мечтать об таком не могли. Сразу же выяснилось, что мы с Наполеоном правы. При моих явках по вызову в штаб армии как утром, так и днем 22.06.1941 ни наш штарм, ни начальник оперативного отдела о планах не вспоминали, ибо было видно, что события развиваются далеко не по плану и вопреки ему. За кадром остаются многочисленные вопросы, типа, а какие события ожидались, а нахрена надо было разрабатывать планы, которые первой же бомбежки становятся не больше, не меньше, как грудой ненужных бумаг. Молчит на этот счет наш Дэвид Копперфильд, упорно молчит, хотя и понимает некоторые очевидные вещи. Город Гродно имел объекты, большое военное значение которых было бесспорно. Штаб 3 и краткой армии, штаб 4 гострелкового корпуса, штаб дивизии, склады горючего, боеприпасов и взрывчатств, железнодорожные и городской мосты через реку Неман, в 3-5 км западнее и южнее города лагеря Фолюш и Солы, казармы вблизи СТ Гродно. Ну раз понимаешь, то значит что, занимай своей дивизией город, готовь его оборону. Вместо этого вполне логичного решения, он получает другой план. Я вызывался в штаб 3-й армии дважды. Первый раз за получением задачи дивизии на оборону рубежа Эрла-Сосна. Задачу мне ставил командарм 3 генерал-лейтенант Кузнецов Василий Иванович в своем кабинете. В это время вблизи штарма рвались авиабомбы. На всю жизнь запомнилась завидная собранность и внешнее спокойствие командарма Кузнецова, повлиявшие и на меня. Второй раз в штаб армии вызывался с докладом о положении на фронте. Того нервоза, который был в штабе в начале, я уже не видел. Штаб перестроился для работы в цокольном этаже. Дав приказ генерал-майору Бондовскому оборонять священные берега неведомой мне речки с несколько стрёмным названием, завидно собранный и внешне спокойный военный талант по фамилии Кузнецов и его перестроившийся штаб 3 и краткой армии РК, уже вечером того же дня драпанули из города. Командарм Кузнецов и его штаб выехали из города только после 19 часов 22 июня. Обстановка на фронте складывалась неблагоприятная, особенно на флангах армии. Начальство не просто драпануло со свистом и с пробуксовкой, оно еще и забрало с собой один из стрелковых полков и разведывательный батальон дивизии. Видимо, для прикрытия самого себя от вездесущих авиадесантов противника. Тем временем комдив 85 готовит к обороне город, но делает это очень странно. Свои и без того куцые силы он распыляет по окрестным лесам. 141 СП из РОЧ 3 км юго-западнее и западнее лагеря Солы начал движение для обороны участка. Устье Эрла-Сосна, северная опушка леса южнее Новики, западная окраина Гродно. На оборонительный участок полк сопровождал я же ставил и задачу командиру полка подполковнику Малинину. 103 СП из леса 2-5 км южнее лагеря Солы в назначенный ему оборонительный участок. Лес южнее Новики, Чеховщина, Колбасина, начал движение по получению задачи, которую ставил командир штаба дивизии. 167 легкоартиллерийские и 223 гаубичные артиллерийские полки становились на огневые позиции в районах юго-западная окраина Лососна, Колбасина, восточный выступ леса южнее Колбасина, СТФ. От такой диспозиции возникает недоуменный вопрос, а кто будет оборонять Гродно? Дед Пыхта, так, стоит призадуматься над этим, воистину маниакальным нежеланием советских полководцев защищать города. Всю войну германцы стойко обороняли буквально каждую мал-мальски удачно расположенную деревеньку, превращая ее в опорный пункт. Города с прочными каменными зданиями, в настоящие крепости, штурм каждой из которых стоил нам большой крови. Вот, например, Попково, довольно большая деревня, расположенная на равнине. Примерно в 300 метрах от восточной ее окраины начинается подъем холма в нашу сторону. Дома, да и другие постройки, кирпичные. Кирпичная, внушительных размеров церковь в центре деревни и двухэтажная кирпичная школа на окраине деревни с нашей стороны. Сама деревня представляла собой внушительный рубеж обороны. Каждый дом, ДОТ, особенно серьезными оборонительными наблюдательным пунктами были церковь и школа. Но немцы еще больше укрепили свою оборону, проложив перед деревней траншею окопов с пулеметными ячейками и ледяным бруствером, а обрушив крыши и перекрытия крайних домов, устроили мощные ДОТы с амбразурами подвальных окон. Подходы к деревне со стороны наступающих представляли собой открытую равнину с одной кирпичной постройкой бывшей машинно-транспортной станции в виде большого сарая 121. Красная армия же предпочитала оборонять леса и болота, легко отдавая противнику даже такие крупные города, как Львов, Минск, Смоленск, Ригу, Киев, Ржев, Вязьму, Орел и так далее. По сути, она начинала защищаться только прижатая задницей к воде. Одесса, Севастополь, Ленинград, Сталинград. Единственное исключение – Тула, с обороны которой началось декабрьское наступление под Москвой. Почему? Возможно, эта привычка осталась со времен гражданской войны. Кроме Красной, Черно-Красной, анархисты Махно и Белой армии, в ней принимали участие и так называемые «зеленые». Это вовсе не защитники экологии, а убежденные дезертиры, прячущиеся от призыва любой из сторон в труднодоступных местах. Песенка даже такая народная была, из которой помню только первый куплет. «Зеленая армия, кустарный батальон». Сперва зеленоармейцы были не за тех, не за других. Затем, за тех, кто побеждает, то есть за красных. Так, может, меж них имелось какое-то тайное братство, и первым делом перекрасившись, они затем методом детеныша кукушки поочередно выкинули из гнезда, в первую очередь воин-спецов, затем истинных краскомов, ну и как собака с улицы блох в дом, принесли в стратегию РК две свои основополагающие привычки: прятаться в лесу и выжидать, чья возьмет, чтоб потом присоединиться к победителю. А чем еще объяснить? Ну да ладно, все равно всей правды не выяснишь. Вспоминаем дальше. Один хрен не пригодилось. Первые выстрелы не прекращались, отменяя все новые и новые планы нерасстрелянных вовремя военных талантов. К концу дня 22 июня над армией нависла угроза охвата ее флангов и прорыва немецко-фашистских войск к переправам через Эрниману Лунна и мосты. Командарм принял решение в ночь с 22 на 23 июня, оставив Гродно, отвести войска на рубеже Эркотра и Свислочь. Здесь же отдал приказ 85 СД с наступлением темноты начать отход с рубежа Эр-Лососна на оборонительный рубеж Эр-Свислочь. Отходя, применить метод подвижной обороны по рубежам. Военный талант по кличке Кузнецов придумал воистину гениальный ход, чтоб насыпать кварцевого песка в подшипники германского блицкрига. Чтобы замедлить продвижение противника, командарм приказал организовать и осуществить взрыв железнодорожного и городского мостов через Эрниман, уничтожение складов горючего на юго-западной окраине города, боеприпасов на южной окраине и взрыв веществ на северной окраине Гродно. Даром что ли, его впоследствии героем Советского Союза объявили? А в чем суть всего гениального маневра? А вот хрен догадайтесь, для этого генералом Красной Армии надо быть, да не простым, а природно одаренным. Впрочем, судите сами про изящество задумки. Ставилась задача воспользоваться шумом взрывов, чтобы прикрыть отход дивизии. Ой, держите меня семеро, сейчас грохнусь оземь со смеха. Определение времени начала взрывов и начала отхода возлагалось на меня. Командарм сообщил, что подготовка мостов к взрыву уже началась и поручена саперам другой части. Командарм знал, что дивизия саперного батальона не имеет. Заботливый, падла, попался. Как говорится, ломать, не строить. Взрывать народное добро, не производить его, выжимая последние копейки с народа и, вот, в 00:30 23.06.1941 последовали взрывы на Эрниман, взрывы снарядов на складе боеприпасов, вспыхнул пожар на складе горючего. В это время я выезжал на шоссе Гродно, Лунна. Взрывы были огромной силы. Казалось, что город поднят в воздух. Это были взорваны мосты через Эрниман. Началось уничтожение склада боеприпасов. Огромное пламя огня на складе горючего быстро разрасталось, захватывая пожаром юго-западную окраину города. Заметим для себя, это происходило тогда, когда ни один фашист в рогатой каске не был замечен в окрестностях Гродно. Хотя виновник этого торжества задним числом писал такое: отход начался при отсутствии наземного воздействия со стороны противника, но еще вечером до наступления темноты в бинокль можно было рассмотреть подходившие к Гродно немецкие мотомехчасти. На Гродно наступала обычная пехота, хотя и, возможно, усиленная штурмовыми орудиями стук. Вот она и взяла на следующий день город и, причем, почему-то не заметив взорванных с таким фейерверком мостов. Одно радует. Поскольку было уже темно, авиации противника в воздухе не было. Началось оставление Гродно. Правда, радость та была недолгой. Начался рассвет, а с рассветом появились бомбардировщики немцев. Началась бомбежка отходящих колонн. Колонны несли потери в автомашинах, конском составе, повозках. Самое милое дело для любой авиации – бомбить неприкрытые с воздуха колонны и особенно обозы отступающих войск. И это удовольствие советские военные таланты летчикам Люфтваффе в полной мере предоставили. Тяжелую картину увидели все мы на дорогах, идущих из Гродно в сторону нового рубежа обороны Эрсвислоч. В одиночку и группами стояли подбитые автомашины или остовы сожженных автомашин нашего 2-го автомобильного батальона. Будь я Герингом, я б награждал советских генералов железными крестами и бриллиантов бы к ним не пожалел. Прямо-таки брал бы горстями и раздавал. Заслужили, суки. В результате этого хитрого маневра 85-я стрелковая дивизия осталась без автомобильного транспорта и, видимо, имущества, находящего в кузовах грузовиков и, в буквальном смысле, без куска хлеба, ибо вместе с автобатом был уничтожен и полевой автомобильный хлебозавод. Но самое страшное, даже не это, полетел в корзину с мусором и очередной хитрый план нашего военного таланта. Остановка на первом рубеже грозила ничем не оправданными потерями в людях и технике. Потери времени для занятия основного рубежа обороны по Эрсвислоч. Эти же причины говорили не в пользу осуществления подвижной обороны и на последующих рубежах и подсказали отказ от нее. Создавшаяся обстановка диктовала необходимость сохранения живой силы и технических средств для основной задачи обороны рубежа Эрсвислоч, тем более, что наземного преследования со стороны противника не было. Под непрерывным воздействием авиации противника части отходили, не задерживаясь на промежуточных рубежах. В общем, драп благополучно продолжился без остановок, сюрпризы продолжались. При проведении рекогностировки оборонительной полосы дивизии было установлено разрушение моста через Эрниман в Лунно, на который мы ориентировались при организации подвоза продовольствия и фуража с Эстескидель. Это еще больше усугубляло обстановку снабжения всеми видами довольствия. Такое положение на военном языке, это называется оперативное окружение. И кто его совершил? Германский вермахт в результате блицкрига? Нет, не он. А кто? Угадайте с трех раз. Неужели этот мост взорвали вопреки командующему 3-краткой армией, генералу Кузнецова, незаурядному военному таланту и без пяти минут герою Советского Союза? Да, быть такого не может. Поэтому, заслугу в деле окружения целых советских армий или даже фронтов, надо разделить пополам между германскими и советскими генералами. Ведь обе стороны приложили в этом деле максимальные усилия и еще надо подсчитать, кто из них больше. Я, к примеру, плюсую именно за генерала Артка Кузнецова, героя Советского Союза и кавалера всевозможных полководческих орденов. С 24 июня дивизия вынуждена была перейти на использование носимого НЗ продовольствия, в последующем продовольствие добывалось или путем изъятия из складов, оставленных интендантствами или ушедшими вглубь страны советскими организациями, и, наконец, иногда нас снабжали колхозники через свои МТФ. Все, что добывалось, не составляло набор продуктов хотя бы близких к пайку. Зубы на полку, стало быть, а ведь еще Наполеон говорил, армия воюет брюхом. Так фули нам какой-то Наполеон, у нас собственные военные таланты есть. Наполеон, который нам не указ, еще и что-то там про порох вякал. Мол, современные армии разучились воевать без него. Фигня. С боеприпасами в дивизии также были нелады, после взрыва складов 3-краткой армии в Гродно. Так воевали же. Помогала наша русская находчивость. Начальник артиллерии дивизии полковник Тарасов, руководивший со своим штабом отходом артиллерийских частей при оставлении Гродно, докладывал, что артиллеристами был обнаружен в лесу южнее Новики склад снарядов на земле. Нашли ж, и смекалка. В дальнейшем пополнение боеприпасами проходило только за счет собирания патронов, гранат у раненых и убитых бойцов, а снарядов за счет оставленных на поле боя другими частями. Когда чего-то не хватает, голь на выдумке хитра, как в случае с топливом для чудом уцелевших тракторов и грузовиков. Горюче-смазочными материалами с армейских складов дивизии ни разу не пополнялось. Горючее добывалось только путем слива его из выбывших из строя или оставленных на поле боя машин. Как же дивизии пополняться с армейских складов, коли их сами же и взорвали. Вот так и воевали в первые дни войны. Своими руками уничтожили склады полные народного добра и теперь снабжаемся по бабушкиному аттестату. С миру по ниточке, сбору по сосенке. Драпали, драпали, драпали. Весь день драпали, а к вечеру остановившись и, стали задаваться вопросом. А от кого, спрашивается, драпаем. Днем 23 июня перед оборонительной позицией на Эрсвислоч ни пехота, ни танки противника не появлялись. Ближняя разведка 103 и 141 СП доходила до заданных рубежей, но, не добыв сведения о наземном противнике, возвращалась в части. Это было бы очень смешно, если бы не было так трагично. Если кто-то решил, что это самое дно, то пусть прислушается. Снизу стучат. Во второй половине ночи с 23 на 24 был получен боевой приказ командарма. 3. Дивизии ставилась задача совершить марш и наступать на Гродно с целью восстановить прежнее положение, взять Гродно. Нет, больше не могу. Хи-хи-хи-хи. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-хо-ха. Нет, не так. Бугагага. Дико извиняюсь. Очередной хитрый план военного таланта начал выполняться. Остаток ночи прошел в подготовке к маршу. С исходных пунктов колонны начали движение по заданным маршрутам в 9:30. 24 июня. 85 я стрелковая проделала немалый путь, на марше с утра и до обеда, не встретив ни танков, ни мотопехоты противника, от которых так резво удирала накануне, пока не случилось то, что должно было случиться. Со стороны Гродно появилась девятка юнкерсов. Началась бомбежка левой колонны. На смену отбомбившейся девятки юнкерсов, появилась девятка мессершмиттов, начавшая штурмовать, поливать огнем колонну. На смену штурмующим мессершмиттам появилась новая девятка юнкерсов. Штурм сменился бомбежкой. Так, штурм чередовался с бомбежкой, беспрерывно, в течение 9-5 часов, начался в 13 часов и закончился в 22:30. Правая колонна начала бомбиться и штурмоваться с той же интенсивностью, но несколько позднее, а закончилась также в 22:30. От бомб и пулеметного огня колонны понесли очень большие потери, особенно в орудиях, специальных машинах, конском составе. Пехота, боевые расчеты артиллерии и спецчасти, водители автомашин сошли с дороги в сторону, окопались, замаскировались. Потери в людях были менее значительны. Шоссе профилировано, съезжать с него в сторону не везде возможно. Только отдельные специальные машины съехали с него и замаскировались, но и по ним наносились бомбовые и огневые удары. С третьего или четвертого захода бомбардировщиков, точно не помню, выведена была моя радиостанция и я остался без радиосвязи. Колонны были прижаты к земле до наступления темноты. Задача дня боевого приказа командарма, 3 не была выполнена. Дальше все понятно. 85-й ордена Ленина стрелковой дивизии, как таковой не стало. Но забавляет последняя фраза. Задача дня боевого приказа командарма, 3 не была выполнена. А что, кто-то всерьез рассчитывал, что она, задача дня, будет выполнена, что накануне бомбившая дивизию германская авиация, устыдилась содеянного и больше этого делать не будет, что одетый в фельдграу, со штальхельмами на головах и с машинин-пистолями в руках немецкий пролетариат восстанет и оставшиеся без топлива, боеприпасов и даже без куска хлеба, рожки до ножки ордена Ленина, отобьют важнейший узел коммуникаций. Этот план сочиняли взрослые люди, или сопливые детишки из школы для особо одаренных, которые и задницу то, подтереть самостоятельно не могут, чтоб с ног до головы не измараться в собственном дерьме. Или, все-таки план генерала Кузнецова был успешно выполнен, как и все предыдущие, но он имел своей целью совсем не то, про что официально заявлялось. Автор разбираемых по косточкам мемуаров, генерал-майор Александр Васильевич Бондовский, командир 85-й ордена Ленина стрелковой дивизии, пишет по этому поводу. Идея решения командарма, 3 на оставление Гродно и отвод войск на рубеж Эркотра-Эрсвислоч в ночь на 23 июня с целью ликвидации угрозы охвата флангов и воспрепятствования прорыва немецко-фашистских войск к переправам через Эрниману Луна и мосты была проста и понятна. У него не хватило мужества, а скорее всего он был в сговоре, а я за него закончу. Своими руками угробить 3-ю армию РККА, сдать важный пункт коммуникации врагу и открыть ему путь в тыл Западного фронта. Других идей в этих решениях не просматривается, от слова вообще. Кстати, автор вышеприведенных материалов, тоже в своем роде талантливый уникум. Единственный советский генерал, дважды в 41-м году пролюбивший вверенные ему дивизии, дважды вследствие этого попадавший в фашистский плен и, соответственно, дважды совершивший побег из плена. Прям, Дэвид Копперфильд, да и только. Историки уверяют доверчивый электорат, что за пребывание в плену, всякому бойцу и командиру грозили всяческие кары. Как минимум, штрафбат, а коль совсем не повезло, то и расстрел. Конструкторы человеческих душ, писатели, книжки про то же пишут, архипелаг ГУЛАГ и прочее, за что получают Нобелевские премии, а сценаристы с режиссерами, фильмы снимают, с участием лучших артистов страны, набирающие десятки миллионов просмотров и формирующие мировоззрение целых поколений проживающих на 1/6 части землешарной поверхности. Взять хотя бы холодное лето 53-го, где бравого капитана-разведчика за пару часов плена, очень надолго определили в ГУЛАГ, где он до самой смерти Сталина и Бериевской амнистии, трудился в лесопромышленности с компанией воров-рецидивистов, убийц, сексуальных маньяков-насильников, дезертиров, бандеровцев и прочих нацистов, гениальных конструкторов и других невинных жертв режима. Брешут, собаки. Тут человек два раза подряд был в плену, а его не то чтобы не расстреляли, из армии не уволили и даже не понизили в звании. Правда, следуя пословице про альтернативно одаренного и мужской детородный орган из стекла, дивизии ему больше не доверили. Зато, какая приятная неожиданность, описаться на радостях можно. Вместо хотя бы штрафбата, генерал-майора Бондовского отправили преподавателем тактики на курсы усовершенствования офицерского состава «Выстрел», где, как надо полагать, он учил молодежь, как надо правильно пролюбить дивизии, как следует вовремя сдаваться в плен, а затем, ну, магические способности, далеко не у каждого генерала открываются, ибо подобных чудес, история Великой Отечественной войны, больше не знает, и, видимо, учил очень здорово, дослужившись к июлю 1943 года до назначения начальника учебного курса по тактике. В этом же контексте следует рассматривать и следующий эпизод, которым я, пожалуй, и завершу рассказ про славный боевой путь 85 и краткое ордена Ленина стрелковой дивизии РК в первые дни Великой Отечественной войны. В 4:25 июня майор Данильчук доложил о чрезвычайном происшествии в сформированной конной разведке. Заканчивая формирование разведки, майор Данильчук приказал построить ее в полной боевой готовности для проверки и смотра. Во время проверки наличия выделенных в группу бойцов СТ лейтенантом Безматерных, перед строем группы вместе с ТТ Данильчук и Безматерных появился замначальника особого отдела дивизии СТ лейтенант Бжаков. Неожиданно для всех СТ лейтенант Бжаков выстрелом из револьвера убил СТ лейтенанта Безматерных. Последовало замешательство среди разведчиков, а затем выстрел, которым в упор был убит зам, начальника особого отдела одним из бойцов конной разведки. Что это за чрезвычайное происшествие и зачем про него надо было вспоминать? Чтоб в очередной раз легнуть кровавую гобню, мешавшую нашим военным талантам бить врага, а может, за этим стоит нечто другое, имеется основанная на собственном житейском опыте чуйка, что дело обстояло несколько не так, а возможно, совсем не так, скорее всего, особист что-то, на третьи сутки, заподозрил и увидев в действиях генерала Бондовского измену родине и служебному долгу, выраженные в решении сдаться в плен, решил арестовать последнего. Однако, в завязавшейся перестрелке был тем убит, после чего по каким-то вновь открывшимся обстоятельствам, сдаваться в плен стало не комильфо и пришлось отложить до следующего раза. Почему особист был убит именно им, генералом Бондовским, а не, положим, майором Данильчуком? Потому что вспомнил этот, в принципе малозначительный на фоне происходящих событий, эпизод. Видимо, это был его первый опыт личного убийства человека, а к преступнику всегда приходит во сне и наяву мальчики кровавые в глазах и его всегда тянет на место преступления. После моего рассказа Бонч Бруевич-младший, наливая всей честной компании еще по одной, задумчиво протянул: «Мда, такого бардака, я что-то даже в гражданскую войну не припомню. Хорошо, что Владимир Ильич не дожил. Старшие же, не забывайте все ж, что в гражданскую, Красной армии командовали военспецы под присмотром настоящих, еще до революционного призыва большевиков, а не эти. И тем не менее, когда жахнули по соточке, маршал Советского Союза закончил на довольно оптимистической ноте. И все же я не вижу повода отчаиваться. На примере все той же три и краткой армии, в которой на всякий случай надо срочно сменить командование, я скажу, что надо делать». Затем, предварительно закусив, он стал перечислять по пальцам. Первым делом Генштабу надо разработать подробнейший план обороны Гродно для каждой из частей, ознакомить под расписку командиров, предупредить об ответственности за невыполнение и непрестанно контролировать, и все, переспрашиваю. Оборона Гродно, тот, широко разведя руками, а нам ничего не остается, как только оборона городов, находящихся на узлах транспортных коммуникаций. Для маневренной обороны Красная Армия недостаточно маневренна, а противник имеет подавляющее превосходство в воздухе, что не позволит наносить мощные контрудары достаточно крупными силами и, главное, внезапные. А без внезапности любая операция обречена на провал. Возражаю, хотя и чисто для поддержания разговора. Отдав инициативу в руки врага, мы войну не выиграем. Горячится, едва командирскую гимнастерку на груди не рвя. Пеший может успешно воевать против конного, только находясь в укрепленном месте и никак иначе. Кроме того, для создания сплошной полосы обороны, у нас недостаточно плотности войск. Естественно, локальные контрудары по флангам прорвавшегося противника, я не исключаю, я на них настаиваю. Все это я и сам прекрасно понимаю, но все же, сомнения меня гложут. Вы предлагаете тактику фестунгов, городов-крепостей, Михаил Дмитриевич, не шибко-то она помогла Гитлеру и его гоп-компании. Фестунги. А это что за напасть? Вкратце рассказал про эту последнюю соломинку, за которую ухватился Гитлер, после чего мой заместитель, после недолгого раздумья, заявил: не забывайте, Иосиф Виссарионович, что перед тем, истощив резервы и ресурсы, Германия вела уже проигранную войну. Нам же подобная тактика позволит, избежав излишних потерь, после объявления всеобщей мобилизации и перевода экономики на военные рельсы, последовательно и непрерывно наращивать силы, чтобы к зиме получить превосходство в живой силе и технике, перейти в наступление и разбить противника. Гладко было на бумаге. Согласен. Любой план, кажущийся безупречным до войны, после начала войны оказывается никуда не годным. Диалектика. Соглашаюсь. Она самая, мать ее идти. Владимир Дмитриевич, вы еще не налили? Ну, что ж, хотя я сильно сомневаюсь, что тактика фестунгов способна что-то радикально изменить, и общая обстановка все равно останется крайне неблагоприятной для РККА. Все же частных успехов на отдельных направлениях, безусловно, добиться можно. Окруженная в крупном городе, узле коммуникации, продержавшаяся хотя бы неделю дивизия или армия, принесет гораздо больше урону вермахту, чем как стадо волков, обложенное в лесной чаще или даже в чистом поле и погибшая при попытке прорваться, или же распущенная на мелкие группы собственными командующими. И главное, действительно он прав, ничего другого не остается. Так что условимся, что на вопрос «что делать?» худо-бедно, но я уже нашел ответ. Как будто читая мои мысли, Бонч Бруевич-старший спросил: «Надеюсь на ваш первый вопрос, Иосиф Виссарионович?» Я ответил, помедлив, утвердительно киваю: «Вполне. Теперь ответьте на второй вопрос, где взять гинденбургов, ибо для обороны вполне достаточно стойкости простых бойцов и тупой исполнительности командиров, а вот для успешного наступления, к которому рано или поздно Красной Армии предстоит перейти, требуется какой-никакой, но полководческий дар у наших генералов, а ведь большинство потерь бывает именно во время наступления». Глава 24. Где бы мне взять гинденбургов? И. В. Сталин, 1940 год. Вот возьмите лучшего полководца нашей страны — Суворова. Он монархист, был феодал, дворянин, сам граф, но практика ему подсказала, что нужно некоторые устои ломать, и он выдвигал людей, отличившихся в боях, и только в результате этого он создал вокруг себя группу, которая ломала все. Его недолюбливали, потому что он нарушал традиции цеховщины. Вот он не очень способный полководец, но позвольте, у него такая фамилия, такие связи во дворе, такой милый, как же его не любить? А он двигал малоизвестных людей, ломал устои цеховщины. Его за это не любили, однако он создал вокруг себя группу способных людей, хороших полководцев. То же самое, если взять Ленина. Как Ленин ковал кадры, если бы он видел только таких, которые лет 10-15 просидели в партийной среде на руководящей работе и прочь, и не замечал тех молодых, которые растут как грибы, но они способные люди, если бы он этого не замечал и не ломал традиций стажа, пропал бы. Партия, литература, армия – все это организмы, у которых некоторые клетки надо обновлять, не дожидаясь того, когда отомрут старые. Если мы будем ждать, пока старые отомрут, и только тогда будем обновлять, мы пропадем, уверяю вас, и у нас в партии тоже, стариков, которые никогда не старятся душой, которые способны воспринимать все молодое, таких стариков мало. Ветеран Вов Чистяков Николай Александрович из сборника Артема Дробкина, а мы с тобой, брат, из пехоты. Я могу где угодно сказать, что они, немцы АФТ, воевали лучше нас, когда мы в колоннах наступали и бросали пушечное мясо, нате, бейте. А если бы грамотно воевали, толково, если бы у нас тактика была, как у немцев, то мы бы за 2 года закончили эту войну, а может быть, даже и меньше. Именно безалаберщина, преступно-халатное отношение к ведению боя, вот что и привело к таким потерям. Одну дивизию уничтожили, давай другую, третью. Немцы очень грамотно воевали, и отступали тоже умело. Из телеграммы Сталина Иль Михлису по поводу обстановки на Крым фронте, 1942 и краткий год. Других генералов у меня для вас нет. Вы требуете, чтобы мы заменили Козлова кем-либо вроде Гинденбурга. Но вы не можете не знать, что у нас нет в резерве Гинденбургов. Генерал Фридрих Вильгельм фон Миллентин, послевоенные мемуары. Никто не сомневается, что у России может быть свой Зейдлиц, Мюрат или Раммель. В 1941-1945 годах русские, безусловно, имели таких великих полководцев. Если про Фестунги я и сам нет, да подумывал, то ответ на второй вопрос был для меня полностью неожидан. Бросьте, Иосиф Виссарионович, какой еще полководческий дар, какие к черту Гинденбурги? Нужны соответствующие духу времени боевые уставы и досконально знающие их, аккуратный, въедливый, терпеливый и требовательный начальник штаба на месте наших волевых командиров и, не более того, извините, Михаил Дмитриевич, не замедлив с ответом, тот, в уставах РК практически ничего нет про оборонительные действия и совершенно ничего про такие сложнейшие виды боевых действий, как отступление. Вообще, в них больше политики и пропаганды, чем руководство к действию. Усмехаюсь. Поздравляю, Михаил Дмитриевич. Вы открыли Америку и можете смело рассчитывать на сталинскую премию во всех 3 номинациях. Тот, попустив мимо ушей. Но это еще не вся беда, это полбеды. Наши командиры их зачастую не знают. Как? Так, я понимаю, простые красноармейцы не знают уставов, ибо только что из деревни или завода. Но чтобы командиры и мало того, генералы, это же, профессионалы. Согласен, тупые, согласен, морально нестойкие в большинстве своем. Но все же, профи. Как играть в хоккей, не зная правил? И хоккей ли это будет, а не фигурное катание, к примеру, или даже кардебалет на льду? Ошарашенно спрашиваю. Вы это серьезно, что ли? Заместитель верховного главнокомандующего был серьезен, как дальний родственник со стороны невесты на свадьбе миллионера. Еще как, мало того, они не изучают и соответственно, не знают действующих приказов наркома обороны и, следовательно, не выполняют их. И это на уровне командующих родами войск, Иосиф Виссарионович. Вот, к примеру, еще сразу после финской войны, он вкратце изложил суть своих претензий к товарищам командирам и генералам. На майском совещании по итогам советско-финской войны 122 были изданы следующие приказы Наркома обороны СССР. 1. В целях лучшего взаимного изучения родов войск, практиковать стажировку авиационных командиров в наземных войсках и наоборот, общевойсковых командиров в частях ВВС. 2. Приказом Народного комиссара обороны обязать всех командиров наземных войск изучить боевые уставы бомбардировочной и истребительной авиации, а также устав воздушной разведки, который начальнику ВВС Красной Армии представить на утверждение наркома не позже 1 июня 1940 г. 3. Начальнику Генерального штаба, совместно с начальником ВВС Красной Армии, провести с командующими военных округов авиационную игру, на которой поверить основные положения разрабатываемого начальником ВВС наставления по оперативному применению ВВС. Уже прошло более чем полгода, но ни один из этих приказов не был выполнен. Интересуюсь. Причина, тот, недоуменно беспомощно пожав плечами. Традиция-с, к примеру, во время последней германской войны, некий полковник генерального штаба, Кудрявцев, если не изменяет память, проанализировав, уже годовой как фронтовой опыт, составил брошюру «Общие указания для борьбы за укрепленные полосы» и, получив одобрение тогдашнего начальника штаба генерала Алексеева, разослал ее экземпляры в штабы действующей армии. И что вы думали? До 17-го года они пылились на полках и, никто их даже не соблаговолил прочесть. Вертя в руках пустую рюмку, печалюсь, мда, Сталина на них не было, тот, ехидно на меня посматривая, у нас же при товарище Сталине, выходит еще смешнее. Спрашиваю одного командующего армией, почему не знаем приказов наркома, и знаете, что он мне отвечает, на службе нет времени читать, а домой брать для изучения не разрешает секретная часть. Овна во мне начинает потихоньку закипать. Похоже не на просто отговорку, а на открытое издевательство. Бонч Бруевич-старший, потянувшись за новой бутылкой, огорченно. Боюсь, что вы правы, Иосиф Виссарионович. Перебрав в уме послезнание, я меж тем подумал. А ведь насчет уставов он прав. Кроме лучшего танка Второй мировой войны и овладевших ими опытных кадров, третьей причиной успеха бригады Катукова между Мценском и Орлом было строгое следование действующим уставам. Это заметили как танкисты Гудериана. Русские танки больше не позволяли отгонять себя артиллерийским огнем, так и в главном автобронетанковом управлении РККА. Бригада стала на путь твердого выполнения уставных требований как в отношении организации разведки, так и в отношении организации самой обороны. Обороне была придана упругость путем создания танковых огневых точек как по фронту, так и в глубину. Причем огневые точки были кочующие, что не расшифровывало оборону. Короче говоря, организация обороны была произведена строго по уставу, и организации обороны строго по уставу оказалось вполне достаточно, чтобы длинноногий Гейтс, Гудериан, резко сбавил свою прыть. Вместо предыдущего пробега 250 км за 4 дня, всего каких-то жалких 30 км от Орла до Мценска, его ролики ползли почти неделю. И тут же главный танкист Панцервафе заскулил побитой шавкой об превосходстве Т-34 над танками Рейха. До этого он их в упор не видел. Выпили за победу, не забыв хорошенько закусить, и маршал Советского Союза без напоминания стал чинно-степенно рассказывать про свои дела занятия, про успехи достижения. Мы с новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил СССР, генерал-лейтенантом Захаровым и с заведующим первым оперативным управлением, полковником из Серсоном, параллельно занимаемся разработкой уставов и новым планом прикрытия. Из его рассказа я наконец-то понял, почему после финской войны Тимошенко назначили наркомом обороны СССР, а Жукова чуть позднее, начальником генерального штаба РККА. Нет, не для составления каких-то гениальных стратегических планов, отнюдь нет, не до планов было, для наведения в армии в ее голове элементарного порядка. Однако надо признать, победив саму болезнь, лекарство, чуть было не оправило вслед за ней и сам организм. Этих двух товарищей надо было держать на очень жестком поводке и в строго очерченных рамках полномочий. А им же, единолично Сталин или коллективный разум Политбюро ЦК ВКПб, в данном случае неважно, предоставили полный карт-бланш, за что потом пришлось расплачиваться большой кровью всему народу. Кстати, спасибо за подсказку по кадровому вопросу, Иосиф Виссарионович. Кандидатуры оказались именно такими, какие мне и требовались для реорганизации Генштаба, хладнокровные, методичные и аккуратные, и при этом жесткие и требовательные штабные работники. Есть на примете еще такие же, отсалютовав по-пионерски, всегда готов. До этого молчавший и даже вроде бы не слушающий разговор, Бонч Бруевич-младший, вдруг ожив. Действительно, а что за проблема найти гинденбургов? Вы же знаете историю предстоящей войны, знаете, кто и как воевал на ней. Назначайте и повышайте в должности тех, кто воевал хорошо. Впрочем же, напротив, карьеру следует притормозить, а то и, ну, сами понимаете, вздыхаю. Понимаю, как не понять, военные таланты в непобедимой и легендарной, конечно, имелись, и причем скрывались они, подчас в весьма неожиданных местах. Вот, к примеру, взять уже упомянутый выше Уманский котел, из которого, бросив войска, на лучших танках Второй мировой войны пытались сбежать строевые генералы и командиры шестикраткой армии. А вот генерал-майор Григорий Моисеевич Зусманович как-то сумел вывести к своим остатки трех дивизий. И кем он был, угадайте с трех раз. Командиром одного из корпусов, комдивом, комбригом, а вот хрен вы угадали, командующим тылом армии, интендант, короче. Ему бы драпануть первым и потом до конца войны тырить то из казенного имущества, что плохо лежит, а то, что лежит хорошо, перекладывать и все равно тырить, а после войны писать мемуары про маразматика Сталина и всему увешанному полководческими орденами, втирать подрастающему поколению, как надо родину любить. Рисунок 81. Генерал-майор Григорий Моисеевич Зусманович. А вот, Поди ж ты. На следующий год Григорий Моисеевич оказался уже в Харьковском окружении, где раненый в ногу попал в плен и не сломленный духом погиб в Освенциме. В благодарном ко всяким мразям отечестве, поди, ни одна падла про него не вспомнит и рюмку с горькой к губам не поднесет. От переизбытка чувств я налил всем троим и не объясняя повода и не чокаясь. Ну, за упокой, дико извиняюсь, за здравие, вылупившимся на меня сотрапезником, достаточно информативно объяснил, после того как хорошенько закусил, конечно, про хорошего человека вспомнил, вот и навеяло. Насчет же вашего вопроса, Владимир Дмитриевич, я снова тяжело вздохнул. Вопрос, конечно, интересный и очень важный, и я постарался ответить на него максимально исчерпывающе. Увешанных до пупа орденами, на примете у меня, просто доха, очень много, ибо, во второй половине войны, это добро товарищам офицерам и генералам раздавали просто ведрами. Еще б год-два, они бы на своих двоих ходить бы не могли и, пришлось бы адъютантам, на паланкинах их носить, как китайских богдыханов. По крайней мере у меня такое ощущение сложилось. Но как отделить зерна от плевел? Историкам я перестал верить еще в седьмом классе, мемуарам, по прочтении воспоминаний и размышлений Жукова. Хотя свой черный списочек я уже начал создавать. На первом месте в нем стоит, конечно же, Власов, за ним герой России Лукин, Петров, Музыченко, Батов и все Кузнецовы оптом. Что с ними делать? Надо хорошенько подумать. Есть у меня и серый список, под двумя, хотя и довольно-таки уже косыми, но тем не менее, внимательными взглядами, продолжаю. Возьмем, к примеру, двух условных генералов, командующих перед войной механизированными корпусами. Один на Западном фронте сразу же оказался под главным ударом танковых войск противника, был разбит и попал в плен, где, пав духом, вел себя не совсем достойно. Мехкорпус второго, до начала войны располагался в Киевском военном округе, на второстепенном направлении, где наступала германская пехота. Прежде чем быть разбитым, он участвовал в маршах, контрударах, отступлениях и всем таком прочем. За одного битого, двух небитых дают, наш народ это не зря подметил. За это время генерал накопил какой-никакой, но боевой опыт и, в дальнейшем воевал сравнительно хорошо, командуя армией и фронтами, закончив войну маршалом и трижды героем Советского Союза. Подняв палец, я задал своим собеседникам вопрос, который меня мучил больше всего. А если их поменять местами, как знать, может, первый генерал на месте второго, еще лучше воевать будет, а второй, пав духом в плену, будет вести себя не просто не совсем достойно, а совершенно безобразно. Осознав всю сложность проблемы передо мной стоящей, братья Бонч-Бруевичи глядели на меня весьма сочувственно, а я, делая знак, что пора бы и налить еще под жуз грамм, подытожил. Так что я уверенно могу назвать вам не более дюжины советских гинденбургов, которых попозже собираюсь определить на особо важные командные должности. С вероятностью 50-50, наскребу еще с полсотни, которых можно назначать только держа кукиш в кармане. Но этого же катастрофически мало. Маршал СССР, довольно легкомысленно для звания, должности и возраста, а может от того, что тоже вполне вероятно, что он был уже пьян, заявил. Остальные сами отыщутся методом естественного отбора. Повысив голос, я бы с вами согласился, уважаемый Михаил Дмитриевич, если бы был уверен, что в дальнейшем все будет идти в соответствии с реальной историей. Но у меня есть все основания полагать, что если мы добьемся слишком больших успехов на начальной стадии войны с Германией, западные союзники перекроют нам кислород по ленд-лизу. Ведь по разумению демократов, к концу войны за передел мира, Третий Рейх должен оказаться в гробу, а Советский Союз – на операционном столе. А если мы проявим излишнюю прыть на заключительном этапе Второй мировой войны, она тут же перерастет в третью, без промежуточной стадии в виде холодной войны. И вот тогда ваш естественный отбор вылезет нам боком. У моих собеседников разом приподнялись брови. Даже так, это не исключено, а стало быть, вполне вероятно. Значит, нам надо быть готовыми к такому повороту событий. Минуту спустя Владимир Дмитриевич, уже заплетающимся языком: после войны мы должны как минимум контролировать Германию целиком, иначе ее будет контролировать кто-то другой. Владея Германией же, мы будем контролировать и всю Европу. Кулаком по столу и решительно. Правильно, Европа – это наша корова, и доить ее будем мы. Выпив под жуз грамм и не забыв закусить, мы помолчали, каждый о своем думая, и, наконец, Михаил Дмитриевич молвит: где нам взять гиндинбургов? Раз вы задаете вопросы, Иосиф Виссарионович, стало быть, уже давно над ними думали, размышляли прежде. Возможно, еще там, у себя. Ну, о таком случае, у вас уже должен быть ответ. Или, я ошибаюсь, устремив на него тяжелый взгляд из-под лобья. Вы не ошибаетесь, но я предполагал услышать ответ от вас, товарищ маршал. Тот, за ответом в карман не полез, а я предполагал, что вам из будущего виднее. Попер на него буром. Из будущего, Михаил Дмитриевич, я приказал вам расформировать Академию Генерального штаба, а вы до сих пор этого не сделали. Саботируете? Да, тот, тоже покраснев как вареный вживую дальневосточный омар, дерет глотку. А вы при свидетелях мне двух сатрапов обещали. Где они? Внутренне осознав, что он прав, все же недовольно бурчу. Сатрапы, сатрапы, привыкли, понимаешь, при товарище Сталине, что без сатрапов никуда. Мой оппонент с обидой, аж по-моему прослезился, если мне пьяных глаз не кажется. А вы думаете, это все время мы с товарищами Захаровыми и с Серсоном в тенечке прохлаждались? Мало нам организационных мероприятий, нового плана прикрытия и уставов, так вы еще и со своей продолженной войной с финнами. Да я присел то по-настоящему первый раз за неделю только у вас, подсев поближе и примиряюще похлопывая его по плечу. Ладно, ладно, что вы, успокойтесь, Михаил Дмитриевич. А вы, Владимир Дмитриевич, раз в дискуссии не участвуете, так хоть наливали бы почаще. Что ж, нам, до утра с этими несчастными полутора литрами сидеть? Из-за двери послышался голос моей благоверной. Долго там не засиживайтесь, пропойцы. Помните, что завтра с утра вам на работу. Подняв палец вверх, во, слышали? Так что быстрее набулькайте нам по 100 грамм с прицепом, да потом еще на посошок и разбегаемся. Не торопясь, дозируя по булькам, младший Бонч Бруевич недоуменно спросил. Я, конечно, человек не военный, но все же, чем же вам помешала Академия Генерального штаба, Иосиф Виссарионович? Сделав ладонь жест, как будто что, лишнее отрезав, безапелляционно заявляю. Да тем же, что и остальные академии, наук, искусств и марксистско-ленинской истории. Это гнездовище бесполезных тунеядцев. А в случае же с Академией Генштаба, это еще и центр вредительства и измены в государственном масштабе. Старший смотрит на меня волком, а этот сподвижник вождя мирового пролетариата, чья сушеная мумия по нашей с Хрущевым милости, вместо всеобщего обозрения в мавзолее, как какой-нибудь забавный урод в кунсткамере, покоится с миром где-то во глубине московских недр, не унимается. Обоснуйте свою позицию, пожалуйста. Грея посуду в руке, я, с удовольствием, Владимир Дмитриевич. Но сперва спрошу нашего уважаемого маршала, откуда берутся и как готовятся младшие командиры РТК, сержанты и старшины. Тот, с уничижительными нотками в голосе. Сержанты и старшины не берутся, Иосиф Виссарионович, а подготавливаются в полковых школах младших командиров. Прищурив один глаз, смотрю на своего заместителя. Кто и кого туда направляет? Маршал слегка раздраженно. Командование части направляет в полковую школу красноармейцев, которых оно считает достойными быть сержантами и старшинами. Правильно. А для кого? Оно туда направляет достойных красноармейцев. Ответьте, для чужого дяди? Начинает психовать. Да для себя же. Красноармейцы, закончившие полковую школу, там же, в полку и останутся дослуживать младшими командирами. Правильно. А теперь вопрос на засыпку. Считаете ли вы, Михаил Дмитриевич, такой порядок достойным всяких похвал? Тот, чувствуя какой-то непонятный подвох, растерянно вертит головой, вопросительно смотрит на меньшего братца, типа, что ему от меня надо. Но тот лишь недоуменно пожимает плечами, мол, сам в домике, как в танке. Наконец, не отрываясь, смотря на рюмку в моей руке, как будто надеясь отыскать истину на дне ее, отвечает. Да, я считаю такой порядок не только достойным всяких похвал, но и единственным из всех возможных. Поддавшись вперед, уставившись в его уже заметно окосевшие глаза, спрашиваю. Тогда почему средний, высший и генеральский состав формируется не из достойных, а из случайных людей? Маршал Советского Союза хотел что-то ответить, но вдруг вытаращил глаза и так и застыл с открытым ртом. Я же, воспользовавшись случаем, закинул за воротник и начал закусывать остатками какого-то весьма острого салата. Действительно, с сержантами мы разобрались. А откуда берутся лейтенанты, которые спустя какой-то срок, пройдя все положенные карьерные ступени, превращаются в подлейших из подлейших, в генералов, то бишь, на первый вопрос ответ очевиден. Из военных училищ они берутся, а откуда же, а кто их туда направляет? Никто их не направляет, сами туда приходят и поступают. Вот в этом-то, по моему убеждению, и порылась собака. Выпускники школ поступают в военные училища не потому, что профессия командира – это их призвание и другой заниматься они не могут чисто органически. Откуда в 17 лет знать, какое у тебя призвание? Ладно еще, если в семье кто-то уже служит, а то ведь профессию родину защищать чаще всего выбирают, насмотревшись пропагандистских фильмов, снятых по сценарию Шпанова, своими руками за душу подлого графомана. А то и вообще, увидев на улице одетых с иголочки молодых командиров РККА, на которых вешаются центровые девчонки. Вот бы и мне так, даже в мое время, таковое имело место быть, а что говорить про 30-е годы. В свою очередь военные училища гребут всех подряд, был возраст подходящий, образование соответствующее и анкетные данные в порядке. У подавляющего большинства понимание, что мы не туда попали, приходит с первых же дней пребывания в казарме. Но советская военная машина была устроена как огромный ниппель. Влезть в нее можно было и без мыла, а вот вылезти целым и невредимым, только в порядке редкого исключения. И вот по сути своей сопляки с кубарями в петлицах и офицерскими званиями приходят в войска, где тут же начинается отрицательный отбор. Сейчас поясню. Предположим, у командира роты 3 взводных, 3 молодых лейтенанта, недавних выпускников какого-нибудь пехотного училища. Двое из них вполне адекватных, а вот третий так себе. Предвоенная Красная Армия стремительно росла, да и прежде, из-за известных событий, то и дело появлялись свободные вакансии, и командиру роты приходит разнарядка. Направить одного из взводных на повышение. Кого он направит? Своего лучшего взводного? Да ни за что. Он его оставит при себе, придержав присвоение ему очередное звание, а на повышение отправит того, кто так себе. Вот и начальная ступень для карьеры. И так начинается естественный отрицательный отбор. Несколько таких ступенек и вот уже наш так себе учится на маршала Победы в Академии Генерального штаба РККА. После окончания же сего учебного заведения включаются следующие принципы естественного отрицательного отбора. Направление на повышение по дружбе, продвижение по карьерной лестнице своих. Таким образом, в общем болоте создаются кланы, которые и делают всю погоду в вооруженных силах страны. Недаром осознав этот факт, реальный Сталин сказал 15 апреля 1942 года: «Вы, военные, в свое время загубили армию тем, что посылали в училища и управление разный хлам». Еще один вопрос: а кто этих без пяти минут маршалов Победы учил военному искусству? И снова на этот вопрос 17 января 1942 года дает ответ реальный верховный главнокомандующий. Много преподавателей Академии Генштаба РККА, АФТ, по 6-8 лет не были в войсках 123. Чему может научить тот, кто и сам ничего не знает, только тупому начетничеству? Вспоминается рассказ одного ветерана, направленного на такую учебу, уже после войны.